что значит вовремя не посмотрели тенденцию знания русской элиты. И потом многих расстреляли, многих кораблем отправили, да, и нищий там князь Львов ходил с палочкой по Франции и ниществовал, да. Вот что значит потерять родину. Офицеры в Турции, это, там, где-то в Париже подрабатывали грузчиками таксиста, их жены были проститутками. Вот какая трагедия русского народа. Из-за того, что они проморгали новое знание, вышли наружу, их применил враг. Мы можем видеть даже сейчас, как вот идут там, есть видеоролики в современном Иерусалиме, идут там какие-то ходы с крестами, там, да, всякие, правда? И вот идут евреи и демонстративно плюют на этих людей, на кресты. Видел, да, видел. Это же видели, да, это все видели. Вот это открытая ненависть к религии. Я уже не говорю про мусульманство, где там вот еще деятель, депутат Кнессета сделал катапульту и свиными головами шпулял в мечеть. Так я что подчеркиваю, вы даже не понимаете, к чему я веду? Вот обратите внимание. Сейчас поймем. Они погибали, еврейские герои в этом плане, они погибали, не спасая свою отчизну, как многие знают, не защищая свою родину, не защищая свой народ, а для того, чтобы захватить власть в чужой стране, чтобы реализовать религиозный принцип, будем господствовать и над этим народом, и над этой страной. И это в результате над всей планеты. Роман, мы с тобой как-то пересекаемся постоянно в каких-то мероприятиях, собраниях, ну, в общем-то, уже друг друга прощупали. И учитывая твой опыт человеческий, опыт того, кто разбирается с политикой, с укладами жизни, с нашей культурой, ну вообще с мировыми тенденциями, я хочу тебе задать вопрос. Вот сегодня у нас много что происходит такого, что может нас привести как к взлету, как трамплин, так и к падению. Можешь ли ты кратко обрисовать какую-то проблему, которая вот явно сейчас возникла и которая как вот лезвие бритвы, по которому сейчас идем, либо туды, либо сюды. Вот что сейчас может тебя волновать и что нужно донести до народа? Добрый день всем. Ну, кстати, да, ты немножечко о себе-то расскажи. Добрый день, спасибо, что пригласили. Не благодарю, правильно сказать даже. Я автор 18 книг по истории, политологии, философии прежде всего, и даже религии немного. И речь идет о знаниях. Как-то уже седьмой десяток, и что-то поднакопилось, что-то уже есть, даже по возрасту и в поисках знаний. Поэтому то, что вопрос ты, Алексей, задал, то там сразу несколько вопросов, жизнеутверждающих. Называют тебя Роман Тадеушевич Ключник, да. Чтобы вот стало понятно. Тут о себе сказала, она не назвалась. Да, да, да. Ну, могу добавить, что в магазинах книг моих нет уже, хотя они пересдавались, а в интернете что-то можно найти еще. Так вот, речь идет о знаниях, о передаче знаний, это очень важная вещь, потому что время очень интересно живем, время перемен, оно ускоряется. И я вот согласен со своими сотоварищами, что в этом времени надо успеть все ухватить знания, даже новые. Вот у нас идет сейчас искусственный интеллект, да, нас пугает, а мы должны его освоить, поставить под контроль, да, и быть впереди всех, например. Тоже глобализм, он неизбежен, но его надо не быть внизу, а быть наверху в этой течении глобализма, да? Ну и так далее, потому что не держать в курсе вот этой эволюции человеческих знаний, процессов, это очень опасно. Приведу пример яркий. Когда-то философия шла-шла, вот я в своей книге «Отвержу Сорос изучение мудрости» показал, как философ опирался на другого, как ступенька там, например, да? Фихте, Фейербах, Гегель, Кант, и это шли вот они друг на друга, до этого там британцы, до этого там и так далее. Да. И вот это был такой процесс. И этот процесс дошел до Артура Шопенгауэра и до Ницше. И они в познании своего мира, основываясь на такой греческий постулат на храме Аполлона, познай самого себя и познаешь весь мир, что тоже верно, мы часть этой матрешки, они дошли до подсознания, начали копаться в мозгу и поняли, что там есть два слоя. Подсознание, какой-то фундаментальный, какой-то новый слой, который накапливается в течение жизни. Да? То есть, говоря индусским языком, есть перевоплощение, там какие-то знания приходят с тех жизней. Да? Там Фуко говорил, страты, у нас накапливаются подсознание страты, которые потом вылазят. Там как-то, да? Когда речь дошла до подсознания, возникла наука психология. Ее начали изучать, копаться. Значит, копаться человека, и поняли, довольно быстро поняли, что в самом деле вот эти два слоя, и что человека можно, формировать, воспитывать. Пошла, значит, психология личности, и, например, был такой Рудольф, немецкий ученый, он взял за основу такого развитого человека, как Гёте, да, и вот он даже начал формировать вот специальное заведение, как бы совершенного человека. Эта тема понял Блаватская, это поняли Рерихи. Даже Сталин в эту тему вписался, потому что стал вопрос, можно оформировать человека, зная психику, а можно его использовать в каких-то целях. То есть сразу подключились силы добра и зла, да? Например, сталинская работа 5-го года, он написал в Стокгольме «Анархизм или социализм?». Потом через 1,5 года издал в Вене ее. Там он речь шел о формировании и не столько человека, сколько из многонационального общества одно общество, как бы одной нации. То есть он еще не использовал слово «советский народ». Но он уже над этим работал. Такой проект будущего был. То есть стал вопрос, как человека сделать лучше, умнее. А с другой стороны, начали копаться, как его человека использовать, раскрутить. Ну, например, да, самый такой мерзкий, холодный такой пример – это реклама. Вот женщины, у нас много есть женщин с разными проблемами, есть счастливые, есть несчастливые, разведенные, бедные, больные, не могущие найти себе жениха. И для них работает такая реклама. Да, у нас по Фрейду либидо, эго, чем, ну, можно алчность закрыть. Три таких чувства, на которых играет сатана, если можно так сказать, да, дьявол. И вот женщина реклама. Ты этого достойна. И вот реклама добавляет достойность женщины. Она приходит в магазин, она, может, даже не понимает, что ее полка, это, вернее, рука тянется к полке, где рекламируется этот товар, ты этого достойна. Может, рядом лежит товар без этой рекламы в 2 раза дешевле, 3 раза лучше, экологичнее, без химии, без этого. Но она уже попалась. Она взяла этот товар, она стала достойнее, понимаете? Она уже все, она почувствовала себя Самосознание, бон, да, да, выросла самооценка. богиня. Сама, ну, не столько бы, но уже она уже все, на бал добавилась, да, там какой-то бонус пришел уже там. Все, она уже почувствовала. Да, Дзинь, дзынь, я уже там, опа, выше поднялась. Понимаете? Ну, это вот такое коварство, манипулирование людьми, да. В этом плане, вот, что у нас первые большевики, даже не первые большевики, первые бундовцы. Бундовцы, которые создали начали революцию 900, правильно, 1 года, 906-го, с убийства министра просвещения Боголепова, потому что он влиял положительно на студентов. Нужно было убрать авторитет, чтобы негативно влиять на студентов. И вот революция бундовская, а бунт, я напоминаю, кто не знает историю, это такая еврейская националистическая организация, очень большая в России. Так вот, у нас она вот подняла вот эту революцию 901 года, 906. Большевики опоздали время, они фактически в ней не участвовали. Ленин не участвовали. Это они. И смотрите, как они красиво закамуфлировали это все. У нас же революция в истории вошла как русская революция. Это еврейская революция в России, правильно? А она у нас как русская революция, первая русская. А типа там уже большевики, это вторая русская, да? Она и другая абсолютно не русская революция. То есть там русские участвовали. Были бомбометатели, которых одурманили там, которые свою элиту взорвали национальную, были много чего. Но вот это руководство всем процессом абсолютно были не русские люди. Центр сборки был не Да, русский. да, да, да. Ну, Вот и это. управление, да. Ну, в общем, как всегда, возглавь Я к чему называется, приведу возглавь. этот пример, потому что наша элита, русская элита, она, вот есть у нас образ, как у нас там, ну, в священных книгах Библии сказал, что Бог создал человека по своему образу, да? И вот у нас есть голова, тело, руки, ноги, да? Все. И голова для того, чтобы управлять. И голова, вот элита, это голова народа. Она должна отвечать за народ. Если обдурили крестьянина, там, матроса, солдата неграмотного, не столько его вина, сколько элита, которая его не защитила своим интеллектом. Есть интеллектуальное оружие, есть информационное. Это элита. И русская элита, которая там занималась спиритуализмом, ее втянули, кстати, масоны. Чем не занималась? Там рубила шашки, там бутылки, там, не знаю, какие-то там столбики. Она пропустила науку психологии, и получилось такое мощное оружие политтехнологическое, как используют большевики. Марксизм. Что такое марксизм? Марксизм – это не получение прибыли, там, вот, как он описал в «Капитале». Знали и до нашей эры, как получать прибыль. За что-то купил, за что-то продал – разница. То есть произвол, себестоимость – разница. Да? Ну, это не надо объяснять, это такая бутафория, наукообразность Маркса. Там главное, такой буряк, как говорят политтехнологи, свекла – это технология «разделяй, стравливай, властвуй». Очень яркая технология, как у нас крестьянство было монолитно в сути, хотя по благополучию было разное, но не делилось нас бедно ту, средний и кулак богатый. А большевики создали комитеты бедноты в деревнях и специально начали классифицировать и сталкивать, да, им низами бедными уничтожать кулаков. Вот. Ну вот как пример яркий. Сначала кулаками назвали, Назвали, то есть да. зажиточность, Да. Почему это кулак. успешно? Ну, в любой профессии есть человек талантливый, да? И что он, если он талантливый, его Кулак. надо уничтожать, да, все, Расстрелять. кулак, да. В любой. Да вот 10 слесарей, один из самых богатых, потому что он самый успешный. Он там какой-то там еще мастер швейный, он там или изобретатель, он больше всех. Да? И, значит, это же вот такая технология. Элита проморгала это дело. И что чем закончилось? Разрушением Российской империи. Погибло 17 миллионов. У нас вот в телевидении там слоги 10 миллионов. То он скрашивает, потому что защищает там своих комиссаров, соплеменников, которые там очень много убили русских. На самом деле, есть авторитетнее всех наших тут вещателей и пропагандистов, есть Петерим Сорокин, социолог. Он сказал, с 17 по 23 год 17 миллионов. И там еще до перехвата управления Сталином тоже еще там было. Мы знаем, и Гумилев убит, и Есенин, и это еще целая история продолжала. Так вот, что значит вовремя не посмотрели тенденцию знания русской элиты. И потом многих расстреляли, многих кораблем отправили, да, и нищий там князь Львов ходил с палочкой по Франции и ниществовал, да. Вот что значит потерять родину. Офицеры в Турции, это, там, где-то в Париже подрабатывали грузчиками таксиста, их жены были проститутками. Вот какая трагедия русского народа. Из-за того, что они проморгали новое знание, вышли наружу, их применил враг. Поэтому речь идет в первую очередь о знаниях. Не отсиживаться в стороне, а брать то, что может нас усилить. Смотреть тенденции, наблюдать да? за, как говорят сейчас, за партнерами, которые в любой момент могут быть врагами. Исторические враги у нас есть, которые... Видал я таких партнеров, да, да, знаешь. Да. Поэтому, это с одной стороны. С другой стороны, вот у нас, если говорить, у нас бурная действительность, наблюдаем за ней, да. Но... Если сказать так, с разных позиций можно, мы все наблюдатели в этой жизни. Мы можем делать что-то хорошее вот вокруг себя в семье, там, в близком кругу друзей, но так повлиять на политику президента, страны, там, правительства, я уже не говорю про там, глобального правительства, мирового, мы не можем, мы наблюдаем. Но считать правильно ход действий, объяснить, там где-то заложится на будущее, объяснить детям, которые вот потом будут или внуки министрами, им придется эти знания. Это важно. Это вторая вот эта вот, вторая как бы вот эта суть передачи знаний, накопления и передачи. То так, есть получается, пока смотришь свою шпаргалочку, получается, пока мы не можем повлиять, но мы закладываем вот эти основы, которые в дальнейшем могут влиять. Другими словами, мы можем влиять. Просто это чуть-чуть растянуто во времени и требует определенных усилий, смекалки, знаний, ну и так далее. Вот получается так. То есть мы можем все-таки влиять. Да, и оно влияет по времени, разные технологии. А тот сказал так, мы не можем влиять, и сразу сказал, ну вот. И мы, вот прямо сейчас глобально, типа мы проголосовали, и там что-то произошло и так. Вот. И я подчеркну, что, например, у философа могут быть знания такие еще общего характера, а вот у историка очень интересное теоретическое знание, потому что он наблюдает, он собирает опыт разных народов, разных периодов, разных стран. Это, знаете, как учись на чужих ошибках. Не только опыт плохой, но и хороший, достижений. Это очень важно. И поэтому историк смотрит на это с другой позиции. То есть вы, например, берете кого-то на работу, читаете, или там вы поступаете в институт. Ваш читает биографию вашу или резюме, да? Где родились, где учились, где что. И поэтому вот историк обладает знаниями. Поэтому не случайно так во всех странах, обратите, историки, там, глава правительства, президенты, там, заканчивая от Европы, заканчивая батькой Лукашенко. Да? Многие просто историки, потому что у них специфический взгляд, специфическая уже накоплена мудрость какая-то, уже прям с книжек там, с юных лет, если они этим увлекаются. И вот с этой позиции, может быть, я буду интересен и ценен нашим слушателям, как историк в первую очередь. Так вот, с этих позиций, например, многих удивило, начнем о действительности. Вот у нас сейчас жуткая история в Палестине. Там за две недели первые, или там три, убили 5000 детей, да? Представляете, это кошмар. Это даже не было в средние века. Это не было даже, я не помню этих случаев до нашей эры. Геноцид, короче, такой. Ковровый просто, уничтожение. Это можно назвать геноцидом, а можно назвать еще глубже, как применили мудрые евреи. Они назвали это Холокостом. Когда целенаправленно уничтожается народ, это уже Холокост. Это такая вот жуткая вещь, как Холокост. Ну, ген, это понятно, цит, уничтожение. То есть, уничтожение определенного народа. Это вот и есть Холокост. Да, причем Холокост был такой понятен. Всех подряд, причем, всех подряд. Всех подряд, да. Коврово так, коврово. Фигак и все. Да. Причем, это же там заложена еще какая-то идеологическая составляющая, религиозная составляющая. Они на это опираются постоянно. Да, они да. Приводят свои священные писания. Да. Поэтому, Причем там специфика в том, что, например, вот возьмем, ну, сравнивая трагедии. Есть, например, Холокост еврейского народа. Мы его, скажем, признаем его. Ну, было, Ну. они его, не будем сейчас спорить, но вот он есть. А есть палестинского. Кстати, был, слабо поднимается тема Холокост белорусского народа. Там каждый третий погиб, это Холокост тоже. Так вот, смотрите, вот мы берем Холокост палестинского народа. Вот этот стол как страна. И вот эта вот страшная сила, истребляющая, охватывает всю страну, весь народ. Ну, там часть где-то уехала, студенты в разных странах, там 5-3%. Ну, берем, скажем, 95%. Это весь народ охватывает, да? Белорусы во время Великой Честной, в то время, они вся территория Беларуси была охвачена, все белорусы были охвачены, да? Они сопротивлялись, все, жгли деревни, там 600, там сколько, 40 деревень, 650, да? Все это было, это тотальный Холокост. И причем там есть идеологическая составляющая. То есть такой мерзавец Адольф Гитлер. Причем, кстати, он еврейского происхождения, как у нас метод сейчас на Украине фашисты, да? И причем не только наполовину доказано, полностью Ну, к тому там же нацисты, да, имя, там да, Адольф он, Штефан, к да, тому же вот. нацист. И там, например, если вы прочитаете его мерзкую книгу «Майн кампф», то там написано конкретно идеология уничтожения славян. Славян, русских, украинцев, поляков, да. И там, если вы внимательно читали, а я как ученый должен был прочитать, изучить, да, то есть Хотя вообще книга она запрещенная для запрещенная, распространения, да, да. ее нельзя не Но как пропагандировать, историк ты. но как историк и ученый я должен изучить книгу этого мерзавца. Но там нету, не стоит цель, не написано, что нужно уничтожить евреев. Вот славян прописано, а про евреев, там идет критика евреев, что в Германии там 90% или сколько там стоматологов это там, юристов, адвокатов там столько же почти, там 90, там, ну я так утрирую, но что там журналистов столько, что они вот занимают такую доминантную гегемоническую позицию. Они там не занимают 90% шахтерах, крестьянах, Это вот, указывает, как бы элита, да. указывает. Вот там есть такая критика, вот что это ненормально, нужно изменить ситуацию. Но он не говорит уничтожить, а про славян говорит. То есть там есть даже идеология уничтожения. И они осуществили, например, это в Беларуси точно, да. И в других они как бы, и у поляков тоже там поменьше, да, взял белорусов, например, да. И я сравниваю Палестину, белорусов и Холокост евреев. Так смотрите, вот полностью Холокост палестинцев охвачен, уже уничтожено 16 миллионов за кратчайшее время, ой, 16 тысяч, извините, из них 5 тысяч детей. Уничтожено порядка там 3 с лишним миллионов белорусов было на эту территорию. А в случае Холокоста евреев он был частичный. Сейчас евреи вздрогнут, но спорить со мной не смогут. Почему? Потому что, скажем, там 4 или 5 миллионов евреев в Америке, в Северной Америке, в Нью-Йорке, не были под Холокостом. Несколько миллионов, не знаю, 2-3 в Британии, в Англии, в Лондоне, не были под Холокостом. Около миллиона евреев в Аргентине, Буэнос-Айрес. Если вы смотрите эти бразильские всякие сериалы, там часто это видно, и там элита тоже, купеческая и так далее, бизнес, не были. В Бразилии не были под Холокостом, в Австралии не были под Холокостом. Во многих странах они там, причем большие еврейские, они не были, в отличие от когда сейчас вот белорусы или палестинцы. Поэтому, например, Холокост белорусов и палестинцев намного трагичнее, чем евреев. Вот в чем дело. Просто в отличие от белорусов нет такого, извините, пиара. Вот есть же понятие индустрия Холокоста у евреев. Это на этом и работают политику, экономику, все что угодно, Музеи например. Да, Холокоста там музеи, были. в каждом городе А памятники. здесь Хатынь, и в общем-то И и все. все. А тут хаты не все. И они на каждом углу не говорят о белорусах уничтоженных, о несчастье, не используют это. А мы, извините, простите нам, что мы так сделали, потому что мы все-таки мы пострадали, нам Холокост, нам простительно. Такого нет. А тут можно с такой встретить. Ну да, все-таки мы пострадали в Холокосте, там дайте нам денег, там белорусы же не требовали деньги с Германии, да? И начинается использовать эти темы. В принципе, в одной из своих книг, даже в двух, я это описал подробно, я так пробегаю по этому. Это раз. Тема Холокоста. Вторая тема, что мы видим, это какой-то жуткий звериная ярость. Вот это уничтожение детей, вот это какая-то злобность, вот этот сатанизм для историка и вообще для человека, связанного с религией, это не ново. Это как бы есть закономерность в случае палестинской истории. Потому что прочитайте Ветхий Завет. Что там происходит? Убивают народы там десятками, да? Там Иисус Навин, там что происходит? Там жуть. И нам говорят, так это было когда? До нашей эры. А это происходит На периодично. наших глазах вообще Это фактически. характерно для, ну скажем так, для элиты этого народа. Для элиты. Не будем весь народ говорить. Потому что, с одной стороны, я, например, уважаю евреев, которые талантливые, приносят пользу другим народам. Вот у нас там есть Пиваков, там многие артисты, режиссеры, там песенники, поэты, да, там Хватает. Есть такая профессия для русских, В советском, да, музыку всякие сочинять, там да, песни петь. смехотворцы, клоуны, там полно. Ну, есть мирные, хорошие люди. А с другой стороны, как говорил, обратил внимание великий Солженицын, скажу, великий Солженицын, на него после смерти понесли специальную программу его дискредитации. Он сказал, что когда он рассматривал вот трагедию нашу 17-го года по 23-й, он говорит, как? Откуда взялось такое количество комиссаров? Вот недавно они мирно жили. Это были там журналисты, стоматологи, художники, портные. И вдруг они стали вот эти злобные в кожанках комиссары, которые С расстреливают Маузером. гимназистов с Маузером, там баржами топят в Крыму офицеров и так далее. Откуда ни с того ни взялось? А для, я думаю, для историка это нет неожиданностью. А для многих сейчас мир открыл неожиданность вот этой супер жестокости евреев. Я напомню, там много можно сейчас вспомнить. В 615 году, 615, давно-давно, когда там были войны, как раз в тех землях, и персы захватили Иерусалим, персы. Там была война, а там жили христианское население в основном. Евреи почему-то, я даже, честно говоря, до конца не могу понять, почему так с ненавистью относятся к христианству, которое они сами создали. Мы можем видеть даже сейчас, как вот идут там, есть видеоролики в современном Иерусалиме, идут там какие-то ходы с крестами, там, да, всякие. И вот идут евреи и демонстративно плюют на этих людей, на Видел, кресты. да, Это видел. же видели, да, это все видели. Вот это открытая ненависть к религии. Я уже не говорю про мусульманство, где там вот еще деятель, депутат Кнессета, сделал катапульту и свиными головами шпулял в мечеть. Понимаете? К ним же так не относятся. Вот они задираются, ревут, оскорбляют. Понимаете? Это вот Это там много к этому вопросов, но я веду к чему? К этой супер жестокости. Так вот, в 615 году, там оказалось, когда персы взяли Иерусалим, там было, по-моему, 65-67 тысяч пленных христиан. И они не знали, что с ними делать. Могли подпустить, честно говоря, висеть в пленники все в рабы через пустыню, многие погибнут, надо как-то там поить, была проблема. Евреи их предложили выкупить. И вот они дешево, оптом, выкупали для чего? Они всех зарезали. Купили и всех зарезали. Это известный исторический факт. Понимаете? Это супер жестокость. Такое иногда впечатление, когда смотришь супер жестокость. Причем удивительно проявляется еще у женщин. Ладно, там Яша Свердлов, казаков там за один почти год, за полтора, 4 миллиона уничтожил там, да? Как говорил Троцкий, в чем опасность казаков? Самостоятельная сила, самоорганизующая. Слово было, самоорганизующая. Но там были жуткие женщины-комиссарши. Что творил на той же Украине Роза Шварц, Дора Плотинина, Розалия Залкин, она же землячка в Крыму. Весь Крым, Холокост Крыма, кстати, есть вот понятие локальное. Можно сказать, это Холокост Крыма. Там тотально были уничтожены все русские, немцы, татары, там много национальных было. Остались карыми, они были иудеи, их не тронули. По религиозному принципу. Их там немного было, и они были, они же не тронуты. А там экономили на патронах. Вот это Розалия Залкинки приехал ей помочь с Венгрии еврей Белакун, который, кстати, вот в Питере, недалеко улица Белакуна. У нас этого кровавого монстра, врага русского народа, улицы названы. Во всех Нормально, почти. И вот Белакун, нормально. они просто экономили патроны, топили баржами, сбрасывали со скал, связывали, убивали всякими методами. Камнями мажили там черепа, понимаете? Во, и если историк знает все это, он не удивляется, что делается в Палестине. Другой мир же ужаснулся. А, что же это? Как это? Причем на контрасте, евреи же у нас как? Есть же у нас такое, даже такая горькая шутка, что коренная национальность, правозащитник, да? Евреи, как правило, вот диссиденты у нас были все евреи, права качали в Советском Союзе. Правозащитники у нас, как правило, тотально все евреи. Юристы, которые тоже защищают права там и свободы, тоже. Это коренная. И вдруг те люди, которые тут кричат о свободе, о правах, и они вдруг вот такое творят, понимаете? И наверное, такое впечатление, что вот когда заселяли планету, все люди вот заселили с одной планеты Земля, а вот евреев там, какой-то вселенской, с другой планеты, особой там, да, с другим богом, не знаю, заселил. Потому что это такое впечатление, что у них же в Ветхом Завете как бы дано такое целевое указание. Господь над всеми народами пасти их стада овец, да? А кого там зарежешь, это твое дело, да? Потому что ты уже хозяин этого стада овец. И они к этому стремятся. И они, кстати, они этого достигли, если сказать, если, я думаю, хорошие историки должны знать, что к 1860 году, когда была официально организована первая глобалистская еврейская организация Всемирный еврейский альянс, то у них уже под ними, под их как бы влиянием мощным, даже под их пятой, так скажем, были многие народы и многие страны. Франция там с 1818 года после контрибуции, когда Ротшильды с них сняли, с 1915 года Британия, вся Британия вместе с Австралией, когда Натан Ротшильд обрушил, это, самое интересное, что история, когда Натан Ротшильд обрушил за два дня всю биржу лондонскую и положил в карман всю Британскую империю, преподают во многих вузах Западной Европы. У нас не преподают. Почему-то у нас засекречено. И тогда, а это дает ключ к многим вопросам. Почему, например, в период Первой мировой войны именно британская армия, четыре армии там шло на освобождать Палестину для евреев, для организации государства Израиль. Вот история Палестины. И они погибли, они шли там через Сирию, Египет, все погибли, не могли решить задачи. Арабы сильно сопротивлялись. Там за еврейское дело погибло очень много британских, они засекречены эти данные. А почему это британские, никто не знает. А вот понимая историю покорения Британии евреями, да, только можно понять. Более, это как-то уже это влияло на нас. Потому что когда была покорена Британская империя, то к Николаю Первому приехал друг Ротшильда, Мозес Монфиори, или Мойша Монфиори. Он был крупным банкиром и был мэром Лондона. Какая его была миссия? Миссия его была такая. Добиться Николая, он как бы и приехал на официальный визит от королевы Виктории. И он лоббировал интересы. В каком случае? Два вопроса он должен был решить. Разрешить, чтобы царь разрешил, у нас был запрет, чтобы евреи в России могли иметь право брать в прислуги христиан, то есть русских. Там был запрет, нельзя. Они могли бы там брать, получалось, мусульман, других, но не христиан. А второй вопрос, что там были ограничения по торговле, по захвату экономического пространства. Им нельзя было там какие-то сибирские регионы, казачьи. И он лоббировал, чтобы допустить, снять все преграды, чтобы еврейские купцы и ростовщики двигались по всей территории России. Вот он отказал, еще пошутил жестко. Говорит, вы можете забрать всех своих соплеменников в Англию, я еще вам приплачу. И что после этого началось? Крымская война. Кто был впереди всех? Англия. Которая подтолкнула Турцию, с ней Франция, все. А кто руководил? У нас здесь тоже не говорят. Есть руководящий орган. Да, есть страна, вот это мировоззрение. Есть нанятые наемники, да, которые если направили бы куда? На нашей стороне, на стороне России, был бы хоть один еще союзник, Беларусь, это была бы Первая мировая война. А так у нас на штыке была одна Россия, а тут целая свора государств, включая еще не Италия, а Сардиния называлась там. Угу. Один кораблик поучаствовал, но зато и дали право создать Италию после этого. То есть там вот последствия захвата Англии. Да? От имени Англии евреи уже обратились. То есть они от имени Англии обратились. От королевы Виктории. Вот как это был заход. Ага, нет, ну тогда так. Во время войны что? Его отравили, убили. Отравили кто? Там масоны, которые врачи приехали, ночью уехали. Он утром уже был весь мертвый, синий, с жутким лицом, нельзя было даже показывать. И тут же придумали, да, теорию прикрытия. Он впечатлился от тяжелой войной и сам отравился. Сам отравился. Вот у нас в Петербурге есть такой историк Лурия, и он эту версию продвигает, там показал пять вариантов, из них самую вероятную, да. И не указал на то, что во главе вот этого отравления заговора стоял ближайший человек к императору. Как сейчас сказали бы, глава аппарата управления. Это руководитель Зимнего дворца, граф Адлерберг. Все это всплыло после того, как оказалось, что на следующий год граф Адлерберг от Турции, от врага, получил два высших ордена. Меджия первой степени и Османия первой степени за убийство Николая I. Это у меня, кстати, в третьей книге прописано. И это, кстати, могу показать, мое открытие. Я в свое время это докопался, и это подтверждено. Да? У нас есть некоторые политики, которые тоже получали потом какие-то награды высокие. Горбачев там что-то получал за то, что разрушено было. Да? Так что знакомо. Да. Поэтому очень умело вот эта вот элита манипулировала вот этими информационными технологиями. Поэтому не случайно они все это поняли и захватывают вот перед революцией во время Первой мировой войны были захвачены в у нас в Петербурге, вот мы сейчас находимся, все газеты, кроме одной. Суворина, я не помню, как называл газету Суворина, у меня там тоже в книге все описано. Там шла за эту газету драка, даже с револьверами стреляли уже, когда Суворин умер, за эту газету. И потом они сделали хитрый ход, а всеми газетами владел Давид Рубинштейн. И тогда с помощью хитрой операции через Витте и через Распутина все равно купили газету Суворина. То ли новое русское слово у него было, то ли русское дело, что-то такое у него было. Название, извините, забыл. И все, в результате все газеты были в их руках. И вот они влияли на мозги, я уже не говорю про большевистские листовки, агитки и так далее. И потом, когда представьте себе, вот я люблю читать не сколько мемуары, это человек, а вот дневниковые записки очень ценные. Циолковского, например, даже ученых. И вот есть такой, мы сейчас находимся даже тут рядом, космическое общество, да, есть Вернадский, да, Анна Сфера, знаменитый академик. Вот ему в 2014 году было где-то 50 с лишним лет. Прошло там, скажем, сколько там, 20 с чем-то лет, уже 70 лет, в 1931 году в своем дневнике он пишет: «Теперь только я понял, какой я был дурак в 2014 году, когда сходил с плакатом «Давай войну». То есть в России газеты, те, которые подлежали все 2 года, тотально там бомбили сознание, что нужна война с Германией, в Германии газеты бомбили, что нужна война с Россией. И так готовили Первую мировую, довели. Так представьте, академик, мудрый человек, понял задним числом только через сколько лет там, да? Сколько там, 10, через там, почти через 20 лет, да, грубо говоря. А что же говорить про матроса безграмотного, солдата, крестьяне и так далее. Да, конечно, его просто разведут. Вообще есть социология. В чем трагедия умных людей? По социологии это горошки Мендель, это космический закон. 25 желтых, один зеленый. Или там американцы называют 20 на 80. То есть там пропорция 1 к 5, 1 к 4. Примерно в обществе 20% умных людей, которые способны понять что-то или стараются. 80 не понимают. И вот эта злая сила, манипулирующая технология, она именно подчиняет себе эти 80, и, например, эти голосования, имея под контролем 80, задавливает этих 20 местную элиту, которая пытается сопротивляться. Демократия, однако. Однако демократия. Цивилизация. Да, и я уже не говорю, заканчивая вопрос жестокости, про терроризм. Я хотел бы сказать на уникальные вещи, которые многие вообще недооценивают. Вообще интеллект евреев, если мы говорим про Палестину сейчас, и я бы сказал бы их воинскую силу, самоотверг, героизм в плане их понимания. Представьте себе вот терроризм Аязова, Гершуни, начало 20 века в России. Мы это все прошли на своей шкуре. Убивали плеве, министров, вот я уже говорил, с Боголепова, глав правительств, на Столыпина покушение. Многие же казнили, вешали. Столыпин один, сколько там, когда ввел войну, нужно, война была, военно-полевые суды были введены. И там же в основном-то были евреи, вот эти террористы все, Рутенберг, они же там, причем взрывчатки делали из Швейцарии, через Вильнюс перевозились целые тут эти транспорты, взрывчатки, это вот дачу, например, взрывали. На Васильевском острове тоже была алхимическая лаборатория, где делали взрывчатки, там ничего неудачно получилось, там целый дом взорвали. А там сейчас какая-то табличка, тут революционер погиб, значит, да? Вот. И это все происходило. Так я что подчеркиваю? Вы даже не понимаете, к чему я веду? Вот обратите внимание. Сейчас поймем. Они погибали, еврейские герои в этом плане, они погибали, не спасая свою отчизну, как многие знают, не защищая свою родину, не защищая свой народ, а для того, чтобы захватить власть в чужой стране, чтобы реализовать религиозный принцип, будь им господствовать и над этим народом, и над этой страной. И это в результате на всей планеты. Многие просто не представляют, видя там Вассермана, беспомощного, с чем мы имеем дело. Вот сейчас только мир человеческий увидел вот это вот приоткрытие лицо, да, Гюльчатай, открой личико, Сара, открой личико. И мы увидели вот этот ужас. И многие удивились, как это возможно. Нет, ребята. Вроде цивилизованная страна. Да, а эти варвары палестинцы, смотрите, целые программы. Вот сегодня, кстати, по Первому каналу, там я удивился, что там у нас тоже очень фильтруют эту тему. Но женщина сказала, говорит, смотрите, какой сделана специальная технология прикрытия информационного. Пока у них же там, если сравнить 16 тысяч погибших и этих пленников или там заложников, это же совсем другая пропорция там, да, сколько там человек. И вот специально там эти персональные фотографии, целые истории, чтобы показать вот эту вот масштабность, там показывают, и дано даже указание BBC показывать бесконечно страдающих евреев и не показывать палестинцев, не показывать эти там искореженные лица родителей. Единственное, там можно показать, когда им приводят гуманитарку, как они голодные, без воды набрасываются, растаскивают. Чтобы показать как варварство. Обезьяны, Да, показать да. Это варвары. А варвары убить, ну это как бы, понимаете? И вот это технологии прикрытия, влияние на мозги, вот это же мощнейшее. Это мало кто понимает, это специалисты только видят, понимаете? Поэтому вот эта вот составляющая жуткая, и вот и религиозная, и причем она еще как интересно прикрывается, если мы берем сейчас про Палестину. У нас один из мудрейших людей там у Соловьева, это Шахназаров, типа режиссер Мосфильма. И вот первое, когда комментирует Палестину, он такой, как будто первоклассник, говорит, а я не понимаю, зачем эта война. Показывают карту, где они отбирают у палестинцев время земли, и все. А конкретный скачок, когда все отберут и окончательно палестинцев не будет, а это процесс идет еще с 2020 года. Там еще Жаботинский участвовал в терроризме против палестинцев. Потому что когда начали создавать государство Израиль, там было 6% евреев, 94% арабов. И нужно было как-то территорию очистить. Вот когда был проект «Крымская Калифорния», создание, когда не получилось в результате Первой мировой войны создать в Палестине, ведь там было, вот, что Полторанин рассекретил документы, тогда решили создать Израиль в Крыму, проект «Крымская Калифорния». И тогда по историкам стала понятна жестокость комиссаров 1919 года. То есть они уже знали, что будет проект, и они перед созданием Израиля защищали тотально Крым, чтобы никто не мешал, там не было населения. А там этого трудно было сделать, и там они думали, что британцы сделают это вот за них, за евреев. Но британцы отказались. Поэтому они раскрутили огромный терроризм, убивая палестинцев. И там был такой выход из России, Жаботинский. Он доигрался до убийства до того, что сами их курирующие, как бы охраняющие британцы, осудили его на 15 лет за его жуткий терроризм. Потом поменялись там министры, приехало какое-то там посольство, его через год-полтора освободили. Уже все еврейство накинулось на его освобождение. Но это тоже знакомый принцип. Мы сажаем, делаем вид, что мы его очень сильно наказываем. Потом что-то происходит, и через год, через два, через три он выходит как-то так тихонечко, и все. Тоже знакомо. Прошло две недели, Шахназаров говорит, похоже, наверное, все-таки земли нужны. То есть он все-таки через две недели додумался, удивительно, да? Удивительно. Открытие. То есть мы знаем одну историю с одним табу, который сейчас не озвучивают у нас. Хотя у нас сейчас Америка враг, поставляет оружие, наши проповедники говорят. Но у нас был интересный прецедент, даже два. Было, когда Америка шла против Кубы, она взорвала свой крейсер, там 207 человек погибло, чтобы обвинить Кубу в этом крейсере. Чтобы начать развивать войну против Кубы. Когда нужно было развязать войну против Ирака, Сирии, Ливии, они взорвали свои башни-близнецы. Целая комиссия архитекторов американских потом делала анализ, что к чему, потому что там была устойчивость от самолета, вдруг случайно упадет. Они не должны были рухнуть. А там даже рухнул третий дом, который вообще самолет не вылетел. То есть там было красиво подорвано так, чтобы он сложился, чтобы не задел соседние дома. Я уже не говорю про этого богатого еврея, который купил эти дома и застраховал там на огромную сумму. Да? Ну, вообще там успели еще бизнес. Можно рассказывать, что были смотровые площадки организованы, где смотрели, как они рушатся. И там было время, чтобы там ценные сотрудники не погибли. Там погибли обслуживающий персонал, уборщицы, там охранники, 3000 человек. Принесли в жертву, называется отдать пешку, да? Это так цинично. Это как шашка, отдать пешку, чтобы потом сделать на ходовку. И или там покорить врага, или что-то забрать много чего, да? И тут нам объясняют, как же Моссад не видел, столько готовились там. Как же он не видел? Конечно, видел, конечно, знал. И все понимают, о чем речь. Но все боятся сказать правду. Вчера Соловьев на телевидении сказал, а теперь вот вышла статья, вы знаете, что говорит, какая-то разведка докладывала Нетаньяху, что готовят. И теперь какая-то говорит... Все-таки Нетаньяху дадут под суд. Они решили сделать, козлом отпущения одного Нетаньяху. Как будто вот это вот Нетаньяху чуть не предатель своего народа. И вот, чтобы потом на него свалить, в случае чего, что это только вина Нетаньяху, это убийство 5000. А все остальные евреи, Израиль ни при чем. И второй ход прикрытия. И все наши наши эксперты на телевидении, эту версию поддерживают. За этим все стоит Америка. Это вот коварные планы Америки, а бедный Израиль отдувается за Америку и реализует планы Америки. Зачем? Зачем эта Палестина? Он же не попадет в Америку, она Израилю попадет. В лучшем случае, он союзник этот Израиль. У Израиля дела стали лучше, Америке лучше. Он приехал, как старший брат, на улице. Там какой-то мелкий хулиган задирается с другим, а за ним такие вот стоят. Детины там. И там вот флот американский стоит, ракеты. Вот прикрывают вот этот задирчивый Израиль, да? Типа тронь там кто-то, залезь, РН. А они берут сейчас всю на Америку, вот это планы Америки, не мы виноваты, это американцы. Мы вынуждены реализовать план американцев. Там вот сидят все эти, Евстафьевы, Евстифеевы, там куча этих экспертов, совесть-то у них хоть есть, нет? Врут просто в экраны. Мы реальность должны знать точно. Потому что запудрят мозги, причем и Первый канал, и Россия, все. Причем важность, если там, в большевиках, что у нас там было? Там была пресса, все, то сейчас мы видим, сейчас уже не газеты мало кто читает, все, теперь телевидение. И вот самые смысловые программы, кто у нас на телевидении, радио, это Соловьев, Шапира, да? Кстати, у нас есть книга, замечательная книга вышла, их КГ, там, подполковник КГБ в отставке написал, дай бог вспомню, она называется «На палачах крови нет». И он показал поименно палачей в Ленинграде в 30-х годах. Там 90% фамилии иерусалимские, скажем так. И там есть два Шапира. Там была еще Сонька Золотая Душка, там, которая половые органы давила. Там много чего было. Отдельная история только взять Ленинград. Но там было два Шапира. Я не исключаю, что один из родственников – это вот Соловьева Шапира. Кстати, обратите внимание, вот он на войну вроде рвется там, да? Он почему поехал на войну? Он поехал на войну, когда был этот скандал, когда он начал оскорблять губернатора Екатеринбурга, всех екатеринбуржцев, там, помните, где-то букву «З» убрали там. Скандал был. И у него резко упал рейтинг. Чтобы поднять рейтинг, он поехал репортаж первый делать. Причем за деньги Минобороны, не за свои там. Все, и его там, его зачистил. Но он туда не лезет воевать, ни детей своих туда не пускает. И он рвется даже в мыслях, не в пехоту, не в там десант, не в танк. Куда он рвется? Помните, он сколько раз говорит, дайте, я в СМЕРШ, я тут всех разорву, расстреляю. Понимаете, вот это вот комиссарская суть ворвется. Дайте, я, вот СМЕРШ я возглавлю, чтобы тут порастрелять побольше людей. Понимаете? Но выходит вот эта историческая длинная натура религиозная, дай мне СМЕРШ возглавить. И мы это слышим десятки раз. Мы СМЕРШ возглавлю там. Все тут. На НТВ его соплеменник кто? Норкин. На Первом канале Артем Шейкин, там Гордон, там где-то немножко сейчас приупал поздно. И вот все информационное пространство держится в их руках, смысловое. Не дай бог кто-то в голову русского народа вложит что-то другое. Поэтому у нас, причем тема доминант или гегемония евреев, или роль еврейской элиты, или там олигархов в России, в Америке, кстати. Они там, кстати, все это возглавляют. И во главе глубины государства они наибрид. Генри Киссинджер возглавляет столетний. Хотя там, я думаю, уже он там уже такой, в связи с возрастом уже просто свадебный генерал, там есть другие генералы помоложе. И вся эта тема на Украине, роль евреев-олигархов, все это затабуировано. И у нас это не обсуждается вообще. И я бы сказал бы еще, обратил внимание, что это наш суверенитет. То есть мы даже не умеем, у нас нет суверенитета обсуждать эти темы. У нас много чего. Я уже там где-то выступал у сибиряков, что у нас вот Владимир Владимирович не может никак навести порядок с Центральным банком. Нет, она что хочет делать, любые ставки поднимает там, да? Она тормозит развитие экономики государства, в отличие от Китая. Мы проигрываем нашему партнеру Китая. Вдруг Китай, если не дай бог, врага потом превратится. Если рухнет Америка вдруг, то мы можем получить. Мало чего. У нас были в истории хорошие отношения, потом и плохие. И там был такой гигант с такими дешевыми деньгами, он может просто купить через вести всю Россию. И вот, и там нет тоже суверенитета. Но я говорю про тему, про вот эту табуированную тему. Когда-то был Познер, приезжал к нам в Петербург, Познер. И вот он там речь затронул, украинский фашист, бандеровщину и так далее, и так далее. Я говорю, хорошо, ну смотрите, там у нас президент еврей, глава Думы Гройсман еврей. Все олигархи, которые там, кстати, вооружали еще с 2012 года, создавали бандеры, все евреи, там, Коломойский, Пинчук, там, почему все говорите украинский? Ну, скажите хотя бы украинско-еврейский фашизм. Или бандера, точнее, украинско-фашистская, да? Он такой, и что? И вот Думу возглавляет Гройсман? Я говорю, да, евреи возглавляют и Думу, там, которая принимает соответствующие законы, да? И он, я этого не знал. И так, знаете, вот, Вокруг да около, вокруг и да. соскочил с темы и не мог ничего ответить. Да? Поэтому эту тему нечего бояться, тем более в таком возрасте, как я на сегодня десятки. Можно говорить правду, рассказывать, объяснять. И я бы сказал бы еще один фактор. Вот сейчас закрою еврейскую тему, потому что она Ты вот ее не закроешь, я тебе еще какие это вопросы. горячая. Я не пожалел 3000 как-то в этом году. Целых Не три подел. тысячи. Целых 3000, да, потому что мне же пенсию не дали. Книги уже проданы, нет уже. Я тут выживаю, значит, в пролетарском облике. Вот. И, значит, я пошел на встречу с Кедми. Есть такой генерал Яков Иосифович Кедми. Он тут не сходит с наших экранов, на всех передачах. И он ездит по городам, лекции читает. И вот зал на, там, на Колизей 1000-1100, билеты от 3 до 5 тысяч, ну в среднем 4, то есть 4 миллиона за вечер, за 2 часа он собрал. Ну, нормально, Ну, хороший несмотря на бизнес. то, он получает на телевидении, получает пенсию израильскую, здесь просто делает деньги. И я пришел только для того, чтобы, возможно, задать вопрос ему. Потому что я приходил, Соловьев приезжал, там человек 40 охраны были, он записки не нравится, читает, выбрасывает, нравится, отвечает. А это послал микрофон, так по-честному. Подходишь, говоришь, и все. То вы что так честно? Да, удивительно честно. Это при том, что я говорю, что он такой вот тут герой для многих мудрец в России, что он участвовал в убийстве Талькова Игоря. Он тогда возглавлял, он раньше был генералом танковых войск, а в тот период крушения СССР, 90-х, он возглавлял службу «Натив». Он отвечал за прикрытие вот этих беженцев всех из Советского Союза, ученых вывоз, Алию. А песни Талькова мешали, помните, развалу приватизации России. Он там изобличал там это. И когда еврей Шляфман убил, в том году его наконец признали как бы самым вероятным убийцей, и в Интерпол дали только через 32 года спустя. Суд Петербурга в том году официально признал Шляфмана, значит, самым вероятным убийцей Талькова. И потребовал выдачи в Израиль. Израиль, конечно, не выдает своих. Так вот, даже по служебным обязанностям Кедми должен был вывести. И он его вывез, спас его. То есть получилось так, когда вдруг бросились искать его вся наша милиция, тогда еще не полиция, КГБ, опа, его нету. И через 2 дня он вплывает в Израиль. И там, ха-ха, привет, вы меня не достанете. Это считал Кедми. И я не исключаю, что всю операцию по убийству Талькова тоже он разработал. Потому что он очень мешал им. Богатейшая страна России. Это там не Польша, не Северная Корея. Тут ставки такие, вот сколько там, уже 6-7 триллионов вывезли из России, да? Еще, и она еще живет. То есть такая богатейшая страна, по кусками режут, как она еще живет, мычит и молоко дает, да? Да. Вот. Ну так вот, до микрофона И так добрался. я дошел до микрофона и задаю вопрос ему. Вот вы только что говорили, Яков Иосифович, что очень опасная история, сейчас ситуация для России. То есть хотят уничтожить русскую цивилизацию, русский народ, Россию, весь Запад. И это повторяют каждый день на телеканалах. И я с вами согласен. Но я, как историк, хочу аналогию. Напрашивается аналогия. Когда хотели уничтожить еврейский народ, то кто его спас? Спас советский народ. В основе которого русский народ. Когда вы сами утверждаете, сейчас в такую ситуацию попал русский народ. Почему не то, что спас, не помогает еврейский народ? Наоборот, я вижу, там воюют наемники на той стороне, инструкторы там. Там куча видео, когда раввины благословляют украинских генералов. Там создан этот фашизм вашими олигархами и политиками. Вооружение. Вооружение. Когда с Грузией была война, там 1000 специалистов готовило к войне с Россией Грузию. Это что за неблагодарность? И при этом, послушай там даже Владимира Владимировича, даже наших этих Соловьев, они говорят, никогда в истории России и Израиля не было таких хороших отношений между Россией и Израилем. Слышали много раз. Вот у нас замечательное. Там Берлазар говорит, никогда еврейский народ так не жил в России, как при Владимире Путине. Мне завидуют все раввины, мы так живем там. У нас центры за государственный счет создаются, чтобы вы видели, какой центр на Чкаловской, там, с бассейнами, библиотеками за госсчет. И вы не видите русских центров нигде, но еврейские в каждом городе. Ну, конечно, замечательно. Мы можем только порадовать его, Не, но... ну мы рады, конечно. Ну да, ну хотя бы один русский центр создать. Это я так, уже отклонение. Но я спрашиваю у Так, Кедми. и? Я говорю, и почему такая неблагодарность? Почему нет помощи? Не то, что спасение, а даже ответки, да, вот. Мы спасли, мы вам спасем. Он до этого хвастался, что был в Казани, Липецке, где-то еще там ездил. Толпы к нему приходили, и тут толпа, полный зал. Причем интеллигенция петербургская. Там такие глупые вопросы, так его хвалили, чтобы нам стыдно было. И вот я пришел, задал нормальный вопрос, честно. Это единственный нормальный вопрос, пожалуй, был, конкретный. Он руки в карманы, и ходит микрофон, и он ходит такой микрофон. Ну, зал примолчал, потому что тема, вот какой-то антисемит. У нас любая правда, касательно еврея, это все антисемитизм махровый, понимаете? Я тебе еще задам этот Любая вопрос. правда, истина, пусть 10 раз, она все это антисемитизм, все сразу дрожат. Это уже на подсознание, знаете, как это, по Павлову академику. Условный рефлекс уже почти. Да, да, да. Если ты будешь Свиньи 10 раз говорить выделяются. свинья, потом ты захрюкаешь, Свиньи спросишь. выделяются. Да, Там свет свинья, включен. да, все уже, и все, страх уже. Потому что антисемитизм это страшно. И зал весь притих, зал притих. Какой страшный вопрос. Интеллигенция молчит. Интеллигенция молчит. А он, видно, ни в одном городе его не задавали, и он так руки, у него куртка была кожаная, и он руки в кожу и ходит так перед микрофоном. Тишина, только шум шагов. Он думает, как ответить. В конце концов, додумал, пришел к микрофону и говорит: ну вот согласитесь, такая логика. Война у вас какая была? Отечественная? Отечественная. В начале войны вы ставили задачу спасения еврейского народа? Нет, не ставили. Ну это так получилось, случайно, по ходу, правильно ведь? Поэтому вам не должны ни помогать, ни спасать. И такой, знаете, вот тут зал отреагировал. Зал такой, у-у-у, разочарован. Зал услышал правду. А до этого все ухвалили, спасибо, вы такое мудрое, спасибо, что вы приезжаете, спасибо, что вы приехали в Петербург. Это было вообще какое-то торжественное лобызание. И вдруг впервые зал понял истину и загудел. Ты знаешь, И потом я уже шел к месту, и уже были довольно густые критики. Мужчина, спасибо вам за вопрос. Там молодец, там, да? То есть вот. ты знаешь, как сказал образ, кожаная куртка, да? Да. Хорошо, что хоть из кожаной куртки маузер не был достал. Да. В былые времена он просто достал бы маузер и пульнул бы мне в голову. Все. И объяснил бы залу, и зал еще рукоплескал бы, может быть, знаете. Сказать, какой красавец, Да, да, какой молодец, решительный, какой. ничего выжил. Антисемита грохнул прямо тут, да. Да. Вот теперь как раз мы подошли к вопросу. Вот ты очень много что интересного рассказал, и это основывается, ну, на фактах, да, фактах. Но ведь каждый факт можно преподнести так, что потом после этого факта, услышав твои слова, тебе скажут, ты антисемит. Вот давай сейчас разберемся, чем отличается антисемит от анти там какого-то сатаниста и какой-нибудь там еще, кто там у нас еще? Это мощная организованная сила. Я так скажу даже. Немножко расширю эту тему. Вот у нас опять Соловьева, у нас разные евреи представляют разные народы, разные страны. Майкл Дуглас, еврей, представляет Америку. Сосновский, немцев представляет. Там как-то Вишневский, украинцев как представлял. Ну вот это вот, или там Карасев, еврей, представлял. Да, вот. И вот это интересно. Соберутся евреи, представляют и от имени других народов обсуждают. Да? И когда-то Сосновский сказал, когда обсуждали, ну какие у нас сейчас империи остались, да, вот, китайская империя, русская империя, там, российская империя, он говорит, еврейская империя. Соловьев улыбнулся, ну да, можно сказать, потому что еврейская империя охватывает все страны, а Израиль только часть ее. Основное головное управление это в Америке, глубинное государство. И вот эту империю надо иметь в виду. Она держит власть на планете с 18 года. Там был введен даже на долларе новый мировой порядок. А Сталин нарушил, был двуполярный мир, организовали Вторую мировую войну. Помните, сдали там даже, все сдали Гитлеру, Чехию, и это, чтобы провести. Советский народ выстоял во главе со Сталиным. Все, был двуполярный мир, не получилось. Это вот 91 год, когда разрушились СССР, ситуация вернулась к 18 году. Вот эта элита, эта многонациональная элита, она во главе, вот сейчас Фурсов сказал, я когда Фурсов задал вопрос в Москве, то он говорит, ну там же много разных наций, ну да, там многонациональная элита, скажем, в мировой элите, мировая элита, но главную скрипку, доминанту играют Ротшильды и их компания. И теперь вот, 91 год, все вернулось к 18 году, опять вся власть на планете их. Почему сейчас такая? Вот я в своей книге предупреждал, та ситуация, вот, которая сейчас возникла, последний год, я писал еще 20 лет назад. Последние мои книги, особенно 12-я книга, я же говорю, вот такая ситуация, и если Россия будут там непокорность или что, то будут силовые варианты. Будут решать уже по-другому. И вот сейчас у нас решается по-другому. То есть хозяин планеты хочет удержать своих рабов в подчинении любыми путями, санкциями, войной, ослаблением через войну и так далее. Идет вот эта вот большая игра, большая политика. То, что мне раньше говорили, что там, Роман, у вас конспирология какая-то пишет. И вот эта конспирология, которую там недоумевали многие, а я там говорю, в 18 книгах чуть не в половину писал, она вся вышла наружу. Оказалось, что я оказался прав. И я бы хотел бы еще какой-то один нюанс в этой теме. В этой теме там много разных, причем там очень много мудрости, которую можно почерпнуть и взять на вооружение. Я уже не говорю про протоколы сионских мудрецов. Да, они мерзкие, они там, но это мудрость злой силы. С которым мы Реально, сталкиваемся, и который надо ее станет учитывать, давно, да? да, разделяясь сталки влаг, как это там обескуражить лидера, там его обесцветить и так далее. Там все правда, но это злая правда. Конкретные Мне советы, даже, да. например, неинтересно, какой конкретно писал там масон или еврей. Вы просто почитайте, а это конкретная методичка. Там уже сейчас, конечно, она усилилась, там методы Шарпа и так далее. Да, там Джин Шарп, там еще методы, там еще добавилось. И там же много технологий, методов из древних. Вот этот институт жен, да, мы знаем с Библии, как это в Египте решалось, да? Как это вдруг все, кто в большевизме русский, они имели почти все еврейские жены, да? И смотрите, как эта долгоиграющая пластинка получилась, эффект. У нас вот питерский рабочий молот вовремя заглянул, шел на четвертый день после февральской революции начала, заглянул к этому, к еврею Нахамкесу в Таврический дворец. Тот организовал совет. Керенский дал, он когда освободил, открыл кресты тюрьму, вышел такой Нахамкес, он же Стеклов, он же Хрусталев. Он в 1905 году в Питере создал первый совет рабочих. А сам он был в Одессе кошерный мясник еврейский. И вот он такой коренной революционер, тут, значит, буйствовал. Настоящий. Буйствовал. Его Столыпин не расстрелял, но попал в тюрьму. И вот он, когда выпустил он банду уголовников, пришел к Керенскому и говорит, я буду совет организовывать, ты мне там дай помещение. Он ничего не додумался, как весь комплекс, там огромный комплекс Таврического дворца отдал ему. Там морды набирали, всех выкинули, заняли и объявили, что будут организовывать совет. И вот тогда Шапошников и Молотов, там все большевики же были за границей, Луначарский Виталий, Ленин в Швейцарии, и они рядовые шли туда, посмотреть, что там творится. Зашли к Горькому, говорит, Горький пошел туда, ну, искали. И они заглянули в двери, а там шло заседание. Они говорят, кто такие? Рабочие. В партии состоите? Да. Какой? Большевиков. О, у нас нет представителей большевиков. Заходите. Те следят, говорят, нет, заходите в президиум. И так случайно люди попали в большую политику. Ленин приехал с Троцким, он уже большой человек. И потом Молотов уже, он был толковый мужик. И глава, и министр иностранных дел, глава правительства. И у него жена, там, Перламутрова, да? Какое случайное совпадение. Да, его жена, так, нет, я там могу много, но один пример приведу. И вот сейчас у нас глашатай такой есть на центральном канале Никонов, племянник его. Он получается по женской линии потенциальный гражданин Израиля. Не знаю, есть у него израильский паспорт, нет. Но он как политолог ведет программы разные. И обратите внимание, он вот то, что я озвучил тему, ни одну ни разу не поднял. Он повторяется в разные темы. Из тех, которые я говорил, роль вот, почему там созданы бандеровцы еврейскими олигархами. Там даже документальный фильм был 19-го года. Стал вопрос, кстати. Наши ставили в России еще. То есть, смотрите, прошло там сколько с тех пор, когда Молотова женили на Перламутровой, скажем так. А эта технология по этой линии работает до сих пор. И он сейчас делает прикрытие этого народа у нас на телевидении. Он не одно из тем, что я знаю, он называется технология прикрытия. Он все заведет за этот сучок, за этот пенек. Ну, прямо правду никогда не скажет. Может, просто не знает. Ну, Вячеслав. Причем, он, если так, по интеллекту, по IQ, я немножко в этом разбираюсь, ну, видно, что посредственный. Ну, учитель в школе был бы хорошим, вот преподаватель в каком-нибудь там вузе областном. Но он не тянет по своему интеллекту на Первый канал. Нет, его засадили, он там собирает тоже экспертов, да, и мусорят, обсуждают проблемы, но только они... Есть табуированные темы, которые касаются его народа, он их не трогает. Понимаете, да? А уже прошло сколько лет, а технология работает, та, которая была запущена, по конкретной линии. Ну вот вам яркий пример. Мудрости, мудрости еврейского народа. Так что учиться, еще раз учиться, да. Хорошо, но все-таки, вот есть семиты, это племена, кстати, которые друг друга сейчас... Сделаю ремарочку. Ну пусть никто не надеется, что мы можем русскую жену, русскую девушку сделать женой там какого-то деятеля Израиля. Это исключено. Потому что там вопросы крови, и это решается по-другому, чем у нас. Более жестко. Да, да, более жестко и более правильно. Я бы даже так сказал бы. Ну, хорошо. Это да, это известно. Молодец, что ответил. Так вот, есть семиты. Это народ. Это народы, которые вот имеют некие там схожести, внешнюю схожесть и так далее. То есть, если взять... Ну, скажем так, израильтянина и араба, да, вот семитских племен, раздеть вот так вот, ну, как в бане, да, поставить друг перед другом, снять там знаки какие-то, ну, вот определить, кто из них еврей, кто из них араб, да, ну, не получится, они очень близкие. Ну, там вот идет такая вот у них борьба, которая в Ветхом Завете, или в Торе, точнее сказать, очень хорошо описана, кто, почему, зачем, вот это и так далее, после там... этого, который ковчег у нас мастерил, да? Ной, да. Да, Ной. Вот, там все это расписано. Это семиты. Поэтому, когда говорят, ты антисемит, получается, что ты и против арабов, и против евреев, и так далее. А вот, например, когда... Правильно сказать, антисионист, да. А вот, когда мы говорим уже сионист, это уже направление религиозного такого плана, кстати, да, там, Алексей, мировоззренчества. И когда мы еще добавляем сюда сатанист, это конкретика. Очень уже интересную эту тему затеял, потому что я так скажу. Я скажу вот такую вещь интересную. Мы на эту тему, что обсуждаем, так вот в глубинные вопросы, сионизм, что написано всего две книги в мире. Одно написали сами евреи, такую тоненькую, чтобы просто забить площадку. Угу. Вторую написал я. 700 страниц, 157 научных источников. Ты забил площадку. Я эту площадку убрал их, поставил свою сверху. указал книгу, автора, причем книга, автор приезжал к нам, случайно, он не сдался под русской фамилией, я просто вот, знаете, дал овца, зверь бежит. Я случайно узнал, что это еврейский автор, причем известный, под русской фамилией сдал вот книгу про антисемитизм. Я думаю, что такая маленькая, там тема огромная. А он просто, чтобы забить, чтобы, а, уже есть, не надо больше писать, понимаете? Ничего же, я написал. Написал, поскольку 157, она не, за, не в черный список, не запрещенная, научная книга, 157. Поэтому я вам скажу, в мире, кроме евреев, вот не евреи, специалист по еврейскому вопросу, я, пожалуй, единственный. Я думаю, есть в Иране специалисты, есть еще где-то, но я не видел их книги, такие вот. Тут, по крайней мере, на русском языке, если я тут, я вот точно специалист номер один. Поэтому во всех этих вот спорах, дискуссиях на Петербургском канале, тут меня же приглашали евреи там, я все побежал, за меня голосовало в прямом эфире 87% зрителей всегда. Я не одержал ни одного поражения, все победы, в дискуссиях. Не потерпел поражения. Не потерпел, публичных, там в этих, вот потому что вот это есть глыба знаний, есть глыба знаний, поэтому по многим вопросам просто отсылаю, это книга номер 11, у меня они нумеруются, книга номер 11. Она входит в трилогию последних книг, где написано «Технологии подавления русского народа». Я вам уже показал, что это она включена, она уже действовала как вот эти, все технологии для подавления русского народа и для захвата России. Поэтому по многим вопросам туда обращайтесь, читайте, много найдете еще интересного. Просто если другие исторические книги меня читаются взахлеб, скажу честно, ну, история всегда читается интересно, особенно когда нет научных терминов, они заменены простым языком, то это такая, ну, книга уже специфическая по теме своей. Там немножко толерантность тема, немножко ксенофобия, а все остальное 600 страниц – это вот антисемитизм. Хотя другие темы тоже интересные. Тоже тема ксенофобии, у нас тоже запудрены мозги. Я вот отвлекусь просто для примера. Показать силу знаний и силу лжи. Я уже приводил на других площадках пример, ну, просто яркий пример. Вот я прихожу, выступаю где-то там, в каком-то обществе, где-то в Крыму, где-то там в Сибири. И вот сидят, особенно когда много молодежи, я спрашиваю вопрос. Скажите, пожалуйста, понятие ксенофобии это отрицательное или положительное, или нейтральное? Потому что в этой книге это давай тоже... Давай угадай ответ. Да. Отрицательное. Да, все недоумевает, вообще постановка вопроса. Ну как можно спрашивать? Конечно, конечно отрицательное. Конечно, отрицательное. А я привожу пример. В свое время у нас, давно уже лет 15 назад, был большой форум в Петербурге. Причем мне молодежь звонит, говорит, Роман Тадеевич, тут форум посвящен ксенофобии в России. Какие-то иностранцы, там все, очень большой пиар, реклама. И рассчитан на молодежь, на студенчество. Яна будет мозги полоскать, там какой-то умный парень мне скажет, мы придем, ну, все-таки, если вы придете, будет мощнее, серьезнее. И вот я пришел, а это трехдневный форум был. И вот, значит, они целый день это все, антисемитизм, там на каждом углу русский убивает таджикскую девочку, еще чего-то, и за этим даже потворствует Путин, не наказывает, дает этот ход, попустительствует русским этим ксенофобам. И вот эта жуткая картина была расписана целый день. А в конце полчаса общение с залом. Я молча сидел, и вот, значит, я руку, кто, историк. У меня вопрос такой, говорю. Во-первых, вы не дали определение ксенофобии. Как говорил Аристотель, надо говорить о понятии, чтобы правильно понимали, что такое ксенофобия. Это древнегреческое слово. Ксенос – чужой по-гречески, фобия – бояться. Бояться чужих. Бояться чужих, да. Бояться чужих. Мало какой чужой. Хороший, плохой, непонятно. Угу. Он только по делам будет видно. Ну, вначале обычно предостережение. Это нормально. Я говорю, я приведу пример, а вы поднимите руки, я проголосую. Вот смотрите, ваша дочь... Ваша внучка, племянница, сестра, она идет по улице, вышла погулять или к подруге. Ей 16-17 лет, она красавица. И вот подруливает машина. Там ребята какие-то там хулиганисты, видно, да и просто... Да, и просто говорят, ну, девушка, привет, поехали, погуляемся, покатаем тебя. Ну, можем пример еще, знаете, усугубить, говорю. Затемненные стекла, гремит музыка, и наши кавказские друзья говорят, эй, девочка, поехали за город на шашлыки. Поднимите руку. Это ребята незнакомые, чужие для них. Поднимите руку, кто скажет своей дочери, сестре, там, внучке. Садись, конечно. Садись, конечно, езжай. Шашлыки же, ну. Все, поднимаем руки. Я так что, зал, огромный зал. Что, пусто, да? Дом кино на Караванной. Никто не поднял? Никто не... Я говорю, президент тоже участвует. А президент там немка, голландка, там международный. Тоже не поднял. И там какие-то там наш Травкин, там, значит, ученый, вот этот Либерас, там, и так. Никто не поднимает руки. Да ладно. Я такой стою, говорю, слушайте, смотрите. В этом зале, даже в президиуме, нет ни одного придурка. Все ксенофобы. Все ксенофобы. Потому что прекрасно понимаете, есть шанс и вариант, что ее могут обидеть, напоить, изнасиловать. А потом будут бояться, что она подаст в полицию, закопают. Она войдет тебе там 30-40 тысяч ежегодных пропавших без вести. И это вы прекрасно понимаете. Это значит, что ксенофобия защищает что? Чувство достоинства, здоровья и жизнь. Кто-то за этот день сегодня говорил об этом? Нет, это вранье. Вот недосказанность, вранье. Вас просто бросают девушки на смерть. Потому что вас говорит, иди, садись в машину к любому. Вы понимаете, что вот эти дядьки, которые в президиуме, как вас обманывают? И закрепление темы. Поднимите руки, у кого в квартире, в дверях или в доме нет замка. Что, опять ни одной руки? Ну ты вообще. Ну, опять все ксенофобы, потому что вы боитесь, что кто-то плохой человек, какой-то там ксенофоб, чужак, зайдет. Ксен. Да, ксен зайдет, ограбит, все непосильным трудом заработанное. Я говорю, ну что, вы поняли теперь, как вас обманывают, как вам правду не говорят? И такой, эти там что-то были врасплох, застыли. Все, мы заканчиваем сегодня конференцию, потому что у нас дорогая арена, все, выходим. А мужчина такой встает, значит, там, и меня говорит, мужчина, признайтесь, вы офицер ФСБ, вас прислали сорвать конференцию. Я говорю, нет, я историк, преподаю историю, читаю лекции, автор книг. И как бы и молодежь толпой ко мне бросилась. Просто вопрос. Все, вот это поле головок, понимаете, зомбировали, делали напыление целый день, там с 10 до 5:30. Мне дали там 5 минут, за 5 минут это поле превратилось в мою сторону. Все колосья повернулись ко мне. Там, может, пару придурков-фанатиков, там 2-3, наверное, там упирались на своем, может быть. Не было чем крыть, но я видел у двух парней просто такие глаза, что вот если были бы у них пистолеты, меня застрелили бы. Потому что я все поломал. Там видно, какие-то вот были там лидеры молодежные. Это я видел лица, два лица видел. Все остальные, я говорю, дядя, у тебя истина. И мне как этого, знаете, держать ту истину и ко мне потянуть. Они там все... Нет, покидай, там собирайтесь в коридорах, этот зал. А этот, который мне задал вопрос, идет ко мне. Идет, значит, подходит. Тоже в кожаной куртке. Ну, почти. Угу. И он говорит, не, он в костюме был. Ага. И он такой, молодежь, так, извините, так, мне уже окружили. Да, и меня так раз, значит, да. И что, вы в самом деле, да, я стою, да. А скажите, пожалуйста, а я знал, что 3 дня. Он говорит, а скажите, а вы завтра тоже придете? Я говорю, а что, завтра тоже есть? Проболтался. Вот что было на завтра, я расскажу на следующем. Это вообще фильм можно снимать. В общем, в результате завтра было такое у них, что они вот потом уже в концу стали сказать, знаете, у нас, понимая, что я приду и послезавтра, они сказали, ну, у нас интересные дискуссии, темы, мы все обсудили, поэтому мы решили сократить конференцию, она будет не 3 дня, а 2. Всем спасибо, до свидания. Очень дорогая аренда. Поэтому в моих книгах в конце есть рисунок, и один в поле воин. Это пример, когда один человек может очень неплохо просветить людей, победить врагов, множество врагов. Если на его стороне правда, он стоит на правде, на истине. И таких примеров привести могу очень-очень много из моей практики. Я бы эту тему сослался на книгу, там можно много чего. А я бы перешел бы еще, может быть, если есть время, к Украине. Это злобная тема. Ну и следующая передача. Это говорим. Очень трагическая, да, тема. Значит, смотрим, да, делаем какие выводы. Первый вывод. И еще, извините, мы говорим. И тему будущего, очень интересная. Поговорим. Как поговорим. Проект, да. Поговорим. Значит, подводим итог нашей сегодняшней встречи. Первое, что надо разделять понятия, разобраться в понятиях, да, потому что там лепят лапшу на уши, а мы цепляемся и, жеребята такие, только что родившись, по полю скачем и верим во все. Что есть семиты, это племена. И поэтому быть антисемитом, ну это как-то, ну что ты против народа ступаешь. Есть сионисты, это уже конкретно... Секундочку, Алексей, я сейчас закончу. Да. И есть сатанисты. Вот когда вот нас это все вместе смешивают и одно на другое перекидывают, получается такая вот фигня, с которой ты очень легко сразу справляешься. Я бы даже так сказал бы, что я бы рекомендовал бы, кто там выступает, говорит, не использовать слово антисемит. Да, вот я к этому... Мы, они будут, мы нет. Лучше антисионист. Вот, она будет дольше. Я к этому и веду. Или, если там мы говорим о негативе, антиеврейство. Это уже так. Но лучше антисионист, потому что мы имеем в виду вот именно агрессивную часть. Там есть хорошие евреи, как говорят, есть, но мы имеем в виду вот эту агрессивную часть. Причем я могу еще добавить. Там вечно там такая тема глубокая, что добавляй и добавляй. Сам сионизм, как течение официальное, возник, это просто возрождение государства Израиль. И казалось бы, вот все. И с помощью Советского Союза Сталина был возрожден Вот. И интересно, когда Сталин помог, вложился, и это тут же они его предали и перешли на сторону Америки за одну ночь, за один день. Ну, молодцы же. Вот я по поводу благодарности и вот этих вот кульбитов еврейской элиты. И вот теперь там Пахайба, и кто-то, и Вышинского. Вышинский, кстати, очень сильно помог, этот там прокурор. Он там был, это вот, а, в ООН. И вот, и казалось бы, все. Государство Израиль создан, и история сионизма закрыта. Все. А История. нет, А нет, не так все оказалось. просто. Оказалось, сионистское движение продолжается. Конференции под названием «100 лет сионизму». Потому что к этому времени там прошло, скажем, сколько? Ну, скажем, ну, максимум 60 лет сионизму, да? Ну, если с конференции брать, ну, 100. Ну, это там они считают с этого, как его, известного, в общем, где-то с 1903 года, как же там, который, ну, объявил создание Израиля, ну, вылетел старый. Вот. И идут конференции, проходят даже в Белоруссии. И там, значит, сионизм там ждет там светлое будущее. А что такое сионизм? Сионизм – это как раз религиозный постулат захватить власть над всеми народами, всеми странами. Вот это и есть. Я отмечу, что когда вот был этот конгресс 1860 года, то к 1860 году было не охвачено под их власть только два народа – немцы и русские. Все остальное было охвачено. Поэтому нужно было Поэтому в еще Первой мировой, вот освободить. как писал, есть такой мудрец еврейский, Пол Джонсон, вот как бы мудрецы еврейские в России имеют фамилию Иванов, а там британский Пол Джонсон. Он советник, он нынче еще живой, недавно получил орден президента США. И он конкретно, очень откровенно писал в своей книге, что цель Первой мировой войны была даже не Германия. Германия, да, хотели на место поставить, но это вторично. А главное разрушить Российскую империю. Вот это было, да. Ну да. И достигли ее. Ну, сейчас вот, я понимаю, ты неудержим, да? Ну, надо как-то В это наконец. дополнениях, Да. углублениях, В углублении, да. да. Я понимаю, что у нас есть свобода до следующей пятницы разговаривать, как это в Винни-Пуха, да? До следующей пятницы свободен. Ну, давай, все-таки. Я очень важное дополнение сделаю. Это не значит, что истина, которую я сказал, и там увеличится какое-то количество негативных оценок к плохим или там, к агрессивным евреям, это абсолютно не значит, что попадаться на провокации, первое, что могут сделать провокации, сказать, я послушал ключник и пошел делать погромы. Ни в коем случае, никакой агрессии, никаких погромов. Потому что это тоже технологии, мы это уже проходили. Это проходили, это ни в коем случае нельзя. Вот знания, технологии, силы организованы. Дело в том, что противостоять этой силе не может один человек, ну, в данном случае локальным, я могу сказать. Какие-то примеры не может общество, у нас общество, особенно славянское, русское, не консолидировано, может этой мощной силе противостоять государство. Поэтому, понимая это, задача еврейской элиты или захватить государство, поставить свою марионетку, и очень влиять, поставить своих там министров, помощников, держать на крючке компромат, чтобы управлять. Еврейская элита тогда не агрессивно смирна, когда она уже полностью властвует в государстве. Она тогда не в оппозиции, она тогда не делает революции. Тут есть свои закономерности, понимаете? Вот, поэтому надо все это учитывать. И по поводу провокации, я помню, тут был такой, выступал недавно на телевидении, вроде русский преподаватель. Он часто, Матвеевичев, по-моему, его фамилия, он тоже называю фамилии. И он говорит, вот эти, видели этих злобных русских скинхедов с цепями. Я честно, ты видел когда-нибудь их вживую, так разговаривал с ними? Вот кто? Я Нет, нет, не например. разговаривал. Я нет. А я как исследователь истории, меня это тоже интересовало. Я почему-то вот вижу по телевизору, где-то в каких-то программах, ну, вот так, что большой город, почти сейчас там 7-8 миллионов Петербург, я не вижу Ну, на скинхедов. каждом шагу, по идее, должно Байкеры быть. есть, Да. а это нет. И вдруг я иду по Литейному проспекту. Идут три живых скинхеда. Да ладно. Ботинки, цепи, вот эти вот лысые головы, там это, что-то, атрибутика. Настоящие. Настоящие три скинхеда. Так. Я, ох, какое счастье, наконец, я увидел скинхедов не по телевизору, там это, причем видно русские рожи скинхедские, Ну и все, ты? я к ним пристал, мужики, говорю, здорово, слушайте, а вы это самое, вы же, типа, скинхеды, у вас какая-то есть своя философия, какая-то своя там, не знаю, там, Как там был принцип коммунизма, или как, моральный кодекс коммунизма, да? Ну Я говорю, да. какой-то кодекс скинхеда есть, там Да-да-да-да-да. что-то там целая история скинхедского движения, как там, не знаю, рыцари в Кодекс Мальтийской орде. пирата там, ну Да, что-то какой-то. такое, да. Я начал писать, слушайте, мужики, а я историк, мне интересно, я ученый, я просто пристал. Они такие растерялись. Мы не знаем ничего этого. Я Но ты не меня знаю. разочаровываешь. Слушай, они меня разочаровывают. И потом, знаешь, что они говорят? Слушай, а у нас есть такая умная девчонка одна. И мы идем в организацию. Вот за угол, завернем в подвал. Пойдем с нами. Пойдем с нами. Так. Я говорю, а что за организация? Антифа. Как антифа? Антифа борется с русскими ски. Вы что, вы в антифа? Он говорит, да, мы в антифа. А за что там делать? Ну, понимаешь, надо когда там изобразить русских скинхедов, там где-то побегать по улицам, куда-то погонять. Ну, они нам платят, используют. Они мне прям прямым текстом. То есть они придерживают антифа, придерживают просто вот сделанных им же провокаторов, балбесов, которые просто платят, их разукрасили скинхедов. И я с ними захожу в этот подвал. Там довольно большой такой, как бы, центр антифа. И сидит за столом их главарь такая. Ей бы такую, конечно, тужурку. Атаманша. Атаманша сидит. Не русской национальности, догадайтесь, какой. Да ладно, не, даже не Ну, буду даже. сразу Ну не догадываетесь. буду, Ну, не да. Ну буду. что ты начинаешь? Сидит такая, знаете, с умными большими черными глазами. И они приводят меня, бестолковую. Я говорю, здравствуйте. Я Слушайте, дурачок, я историк, что, пришел с вами слушайте, познакомиться, я да. впервые в жизни скинхедов встретил. И такая радость, столько мечтал. Говорю, расскажите, вот для чего вы их сделали? Вы же антифан, да? Она такая сидит. А мы зачем его привели, этим балбесом? Они, ну, мужик там пристал с вопросами. Ты же лучше все знаешь. Она, да я не буду вам отвечать, выйдите, вас никто не пришел, выйдите вон отсюда. Начала там орать, истеричка. Ну, все понятно стало. Вот вам, для чего делаются провокации. Потом показывают, вот, русские там гоняют, там, таджиков, узбеков. Начинается разжигание межнациональной розни, понимаете? Для этого целые организации здесь сидят. И они же получают какую-то еще подпитку. Я даже не исключаю, что в свое время получают государство. Вот олигархов-то точно. Потому что когда-то была такая террористическая радиостанция, «Эхо Москвы», просто террористическая, которая даже во время грузинской войны стояла на стороне Грузии. И она подпитывалась государством. Потому что государственная организация «Газпром» платила ей огромные деньги. Там ходили анекдоты, как старый Венедиктов ездил там в командировке по очереди с разными секретаршами. Там. У него было 3-4 их типа там. Потому что столько деньжищ было от государства. И он там такое говорил про русских. Вот на таких негодяев приглашал. Типа Димы Быкова. Есть же там вот. Если почему-то вот что-то критикует евреев, или антисемит. А вот против русского почему-то русофоб. Тоже неправильно. Он же русского не боится. Потому что фобия Ну да, боятся. фобит А боится. он русского ненавидит. Типа, вы посмотрите, что там дико. Дима, Русоненавистник, да? это русоненавистник правильно говорит. Понимаете? Вот это вот плеяда русоненавистников. Включая, кстати, Бродского. Вот сейчас раскручивают Бродского. Там есть стихи, почитайте Бродского. Я пришел как-то там, спалил все это у них мероприятие. Просто Так, процитировал давай в следующей стихотворение передаче. Бродского. Я могу, посмотрите, пролитое молоко. Я говорю, процитируйте мне Бродского из пролитого молока. Все, его друг, там Яков какой-то, вот, его отказался, в чем выразил интригу всего зала. Знание, сила, уважаемые мои, знание, сила. Я вам покажу еще одно. Пример. В одном из больших залов университета я недавно приехал белорусский режиссер, якобы был документальный фильм о войне. И мне позвонил, говорит, о, твой земляк приехал из Беларуси, я же из Беларуси родом. Я говорю, посмотри на афишу, когда будет выступать там. Завтра, позвонил, говорит, вот через 2 часа. Я быстренько собрался. Земляк оказался не белорусской национальности. Ну Да, опять, и опять. начинал он там клясть на батьку, что батька отказывает еврейские общины создать огромный памятник Холокоста в центре Минска. Что белорусы вот такие сволочи подлые, они гитлеровцам показывали на евреев, а потом забирали их дома, там, огороды и так далее. И я смотрю, что-то он не тем занимается. И вот он 2 фильма показывал. Такие добротные виды там сделали, и Израиль участвовал, и Австрия, и там все такой, очень такой бюджетный фильм, что называется. Он там наговорил столько, он просто вбивал клин между русским и белорусским народом. И там и этого нет, и там этого, и там. И там дошло даже до анекдота, что на всей территории войны, от Испании до Урала, был единственный еврейский партизанский отряд, это был в Белоруссии, там где-то под Молодечной, не Как в помню. песне «Еврейское казачество восстало». Казачество, да. В общем, много Понятно. там чего наговорил. И я, когда в конце, во всем ухлопали, А там была очень такая правозащитница из окружения Путина, правозащитник там был. Ты решил опять все испортить. Я решил, да, ну я решил правду сказать. И я ему сказал, говорю, ну смотрите, вот была трагедия, общая трагедия для советского народа всего. Там попали под этот гитлеровский шквал танки многие. Почему вы выделили в Беларусь только евреев? Причем он когда рассказывал, там Слоним там что-то 120 евреев, там около 1000, там 600. Так и сложить, там стоит, точно возникает вопрос, а где 6 миллионов? Там же живут белорусы, каждый третий погиб, вы ни слова сказали. Там же, кстати, много поляков, там каждый четвертый поляков тоже погибло. Именно на это он в основном взял Западную Беларусь. Там литовцы, там еще татары, там есть Иви, татарский центр. Там же вы не назвали ни один народ, как будто там живут только евреи. Ну как же так можно вычленять избранность? Как можно говорить о войне, о трагедии? Избрано. Всего. Народа, да, да. Всего. Вы же говорите о Великой Отечественной войне. Это же, что вы делаете? Нельзя же так это делать. Тем более, это же такая, ну, тема уже святая, сакральная. Ну, я и на него, значит. Я говорю, и объяснил то, что вам объясняю. И, значит, говорю, там же Холокост белорусов был еще трагичнее, чем у евреев. Раз, значит, берет, подходит к микрофону эта правозащитница знаменитая, сейчас забыл фамилию, ну, ее все знают, она на телевидении. Говорит на меня, говорит, молодой человек, вы не разбираетесь, не понимаете, что такое геноцид и что такое Холокост. Это был геноцид, а вот евреев – Холокост. И вот я что говорил, я им показал вот по площади, говорю, вот тотальность Белоруссии, да, помните, вот только что рассказал. И доказал, что там трагичный был. Крыть было нечем, я говорю. И все, и так это все замерли, и все поняли, что Холокост белорусов был, ну, трагичнее, чем евреев, потому что там... В Англии, в Америке не попали, в Латинской Америке. И тогда, когда крыть нечем, а там пришло довольно много евреев, таких уже видно, с каким-то академическим зданием, интеллигенция, они несколько рядов занимали. И вдруг один кричит, а, понятно, русский националист, бей жидов, спасай Россию, да? И он такой громко навязал. И я такой, вот любой бы, вот что бы любой сделал бы в наш гражданин, он бы как бы скурежился бы, при слове там... Но это не твой случай. Ну, это не мой случай, потому что, ну, я... Просто я на знаниях, и я когда в знаниях уверен, то мне это сложно. Тем более опыт вот таких. И я что делаю я? Это, кстати, как методичка в таких случаях уже. Я обращаюсь к этой правозащитнице, говорю, вы видите, что творит человек? Он сейчас, не он призывает бить евреев. Вот провокатор, видите, говорит, бей жидов, спасай Россию. Это он кричал. Срочно вызывайте полицию, он хочет разжечь межнациональную рознь. 282 статья. Вот она, наконец, не будет русской. Вызывайте срочно, по 208 статье мы ему пришьем уголовное дело. Звоните. Она не звонит. Я говорю, звоните в полицию. Вон, видите, человек провоцирует бойню евреев. У нас в Петербурге. Она обескуражена. Наши многонациональные. Наши многонациональные, да, да, да. Тут выглядывает охранник. Там охрана была. Тут, ну, да. Я говорю, охрана, вызывайте срочно полицию. Вот этого человека нужно арестовать. Все там такой, знаете... Обуял вот этот зал какое-то облако страха. Эти сидят скурёжно. Они думают, что хуспа только в одну сторону работает. Да, вот это, оказывается, и обратно. А тут ее можно применить, если быстро соображать. Я говорю, и он такой раз побежал. Они начали вставать. Я подожду, нет, говорю, вы никуда не уйдете. Я до полиции вас придержу. Я за ним взял. Я говорю, только... И он мне начал, только попробуйте ударить по руке, вам еще хулиганство будет. И он стоит, я здоров, он еще выше меня такой. Растерялся, струсил. Эти все растерялись. Потом пошли евреи, посовещались. Тот где-то там уже звонит полицию. Вся толпа пришла, и знаете, так вот. Молча. Одни его захватили за него, и от меня его тащат. А одни вот так уперлись в меня, чтобы него, и чтобы, ну, как бы оторвать его от меня. Я уже не стал так уже упираться, чтобы порвать ему. Думаю, ладно, им будет урок хороший. И вот они его когда оторвали, толпой побежали в двери, понимаете? Эта картина была, ну, смешнее не придумаешь. И урок был замечательный. И причем хорошо, что кто-то понял. Потому что когда я вышел, и на улицу он начал выходить, то раза два, три мне к нему подошли, русские, там двое мужчин, потом пара семейная, говорит, спасибо вам большое за урок. Вот они привыкли, вот это вот, там же приемы какие, да? Если тут же, если в кране нет воды, значит, выпили жида. Ага. И вот там есть целый набор приемов в политехнике. Как вот в этих ситуациях, патовых, нету правды, нечем крыть, надо, значит, использовать эти вот технологии. Но можно и с ними, как показывает опыт, очень хорошо бороться. Итак. Наш опыт показывает, что передачу надо остановить для того, чтобы перейти к следующей передаче. И еще раз попытаюсь подвести итог. Надо понимать, что различные термины, которыми вас забивают головы, это термины для вброса и часто перепутаются. Поэтому, если вы неграмотны, если вы не понимаете, то вы лохи, которых разводят, лохи в маминых кофтах. И этим пользуются они. Это первое. Ну, они в широком смысле те, кто нас всех уничтожает. То есть всех человеков, кто хочет уничтожать. Первое. Это надо быть грамотными. Второе. Если ваш враг силен, вы должны изучить, в чем он силен. Вы должны изучить всю предысторию, каким способом это делать, что у него написано. Только так вы сможете понять, как правильно, грамотно противостоять врагу. Третье. Используем свое наследие, потому что в нем вот это все тоже заложено, как противостоять врагу. Через совместные деяния, через объединение, общие дела, через осмысление, через многие другие вещи, которые вот так вот сейчас в открытом эфире говорить, в общем-то, наверное, не стоит. Но на встречах, семинарах, ну и в литературе это тоже все указано. Изучаем, изучаем, изучаем. Дальше. Если есть какое-то новшество, там, не знаю, цифровая какая-то там, это, не надо выйти кричать, что мы от этого отказываемся, что это. Почему? Потому что только от этого и ждут. Они все равно это применят, но только применят против нас. Если же мы эти инструменты возьмем под свой контроль, то тогда этот инструмент, то есть как пила, лопата, топор, нож, могут служить нам. Нельзя отказываться от этого. Это необходимо применять в нашу пользу. Это означает, что это надо изучать и правильно применять. Ну вот, пожалуй, вот такой вот посыл к тем, кто нас смотрел и слушал. Можно маленький посыл, я еще добавлю? Чуть-чуть. Опять? Ну, давай. Это к молодежи. Молодежь, вы просто недооцениваете потенциал вашего мозга, разума. И не цените жизненное время. Ей не надо там в этих играх бесконечно сидеть. Футбол это вообще, мне уже тошнит от этих футболов, когда там миллионеры бегают, играют. А вы там ходите, мерзнете и И так далее. платите миллионерам. Да, в интернете много чего не найдете. Вот есть какие-то авторы, есть книги, есть журнальные статьи. Пошли в библиотеку, поискали в одну, во вторую. Есть какие-то исторические общества, философские клубы, при университетах набирайтесь. Вот пока у вас нет семьи, детей, есть свободное время, нагружайтесь знаниями. Потом они тоже, когда появится семья, дети, меньше будут времени, но тоже дальше продолжайте учиться. И вот знание – это сила реальная. Знание – сила, а когда будет знание, будет смелость. Не надо ничего бояться. Живем в бесконечности вечно. Ведь все религии говорят, что душа бессмертна. Душа бессмертна. Все равно умрем. Но надо прожить достойно, умереть героически при случае, принести пользу народу, пользу семье. И вот с этого постулата надо исходить. Потому что есть другая. Я помню, когда началась перестройка, нам начали говорить, вот есть вкус жизни быта, мелочи. Знаете, вот фильм «Маша, Таня», вот эти вот, в мелочах они живут, как два хомячка, и вот это, в этом весь смысл жизни. А это будет защита ваших детей, внуков и вашего народа, ваши знания и их использование. Вот так вот. Спасибо. Знание – сила. Все зависит от нас. Благодарю, благодарю. Быть добром. Будь то.